«Из этого следует, любезный сэр, что вы поверили всему?» — спросил с совсем нелюбезной улыбкой господин, имеющий отношение к нескольким банкам, ведущим свою историю с тех времен, когда в Европе вошли в обращение деньги в их условном выражении. «Всему я никогда не верю», — с достоинством ответил премьер, спинным мозгом чувствующий, что на этом посту ему оставаться недолго, если не сумеет придумать чего-то эффектного и экстраординарного. А сохранить кресло хотелось до чрезвычайности, отчего и острота мышления обострилась. «Как же толковать ваши слова о русском князе и русских волонтерах? Уж не в том ли смысле, что они это все и устроили? Я не питаю к русским никаких симпатий, но даже они на такое не способны. Не по моральным, по чисто техническим причинам?» — спросил банкир. «Простейшее ведь решение», — взяв из рук лакея сигару, ответил премьер. «Если взять и пригласить на совещание русского князя, со всеми необходимыми фигурами, изъявить ему глубочайшее уважение и прямо спросить обо всем, что нас волнует. Как?»